Глава шестая. Рано утром Света ушла. Сказала, что в полицию, чтобы ее не искали, а заодно узнать, как идет расследование убийства ее мужа. Лена предложила подвести ее до отдела полиции, но Лоленкова отказалась, пообещав позвонить после того, как освободится. Расставаясь, она обняла Лену и поцеловала. «Мне так тяжело сейчас», — прошептала она. Позвонила Светлана около полудня, доложила, что ее исчезновением никто и не занимался, а убийством Лоленкова занимается Следственный комитет. Но следователь Хам задавал множество вопросов, в том числе о ее отношениях со Смирновыми и с Владимиром Боруздиным. Оказывается, все эти преступления объединены в одно дело. Следователю она рассказала все честно про дружбу с семьей одноклассника ее мужа и о некотором разладе в их собственной семье. Даже призналась, что пыталась уйти от Сергея, развестись, но, пожив 2 дня вдали от него, поняла, как любит мужа и как ей тяжело без него. Говорила Света не спеша, очень уверенно и спокойно. «Про остров ничего не говорили?» «Про какой остров?» — наигранно удивилась Лоленкова. «А, про тот самый, на котором мы на катере плавали? А что про него говорить? Островок как островок, маленький и необитаемый. Ни Мадагаскар и ни остров Гоа даже». Судя по ответу, Светлана не сомневалась в том, что ее разговоры прослушиваются. Позвонила родителям Сергея, сообщила им страшную весть. Забот теперь много. Свободное время, чтобы выбраться пообщаться, появится не скоро. И Лоленкова закончила разговор. Лена все утро после ухода Лоленковой не могла отделаться от мысли, что она что-то упустила, что-то очень важное проскользнуло мимо ее сознания. И теперь она мучительно пыталась вспомнить, что именно. Казалось, эта потерявшаяся в суматохе мысль поможет поставить все на место и понять, как что произошло, и кто виноват во всех этих преступлениях. Она сидела перед компьютером, как будто пытаясь найти отгадку именно в нем, в интернете, в социальных сетях, в фотографиях убитых друзей. Рассматривала выложенные Смирновым школьные фотографии, общую классную, на которой они были запечатлены, кажется, в 5-м классе. Лена стояла во 2-м ряду, очень серьезная, рядом с ней напряженный Лоленков, а со стороны на них косился Смирнов и неизвестно чему удивлялся. Наивные дети, которые еще не знали, да и не могли знать своего будущего. Пару раз звонил Федор, сообщил, что занимается делами, но рассчитывает скоро подъехать вместе с Шариком. Пришлось переключиться на приготовление обеда. Она как раз успела к приезду друга. Узнав, что стол уже накрыт, Федор сказал, что не откажется, а Шарик вряд ли будет есть, потому что сыт. Собака, видимо, не расслышала этого его утверждения и навернула миску риса с кусками мяса. За обедом Лена рассказала о вчерашнем визите Лоленковой, описала ее состояние и вспоминала, о чем они беседовали. Федор слушал, кивая, а потом сказал: «Очень хорошо, что она жива, но печально, что погибли все остальные участники этой истории, потому что теперь и подозревать некого. Каждый из них мог проболтаться кому-нибудь. В этом случае остается надеяться, что мужчины по определению менее болтливы. А если судить по хронологии событий, то первыми погибли Смирновы, из чего можно сделать вывод, что несдержанной на язык оказалась Ирина. Я был у них в квартире, осмотрел, что успел, и могу предположить, как все происходило. Ее и убили первой, потому что посчитали, вероятно, что все, что она знает, она уже рассказала. Стали допрашивать Алексея, который видел, как убивали жену, а потому был сломлен с самого начала и рассказал сразу все, надеясь, что его пощадят. Но этого не произошло. Судя по всему, он сообщил убийцам, что драгоценности забрал Володя и назвал его адрес. После чего пошли уже к Боруздину, ничего не нашли. Зато забрали телефон, уверенные в том, что уж Лоленков точно знает, потому что больше некому. Но по неосторожности застрелили его. Теперь получается, что опасность грозит именно жене Лоленкова, потому что она единственная, кто может знать, где хранятся все ценности. Света не знает. Мы с ней на эту тему беседовали. Вот если бы она не просидела 2 дня у подруги, то была бы в курсе, а так... А так она жива, что гораздо важнее. Все равно надо ей позвонить и предупредить, чтобы уехала хотя бы на какое-то время. Желательно не на поезде и не на самолете, потому что можно узнать фамилии и паспортные данные людей, приобретавших билет. Она все понимает. И все же надо ей позвонить и просто потребовать, чтобы она исчезла из города. Что Самохина и сделала. Светлана выслушала ее очень внимательно, потом сказала, что она и сама боится оставаться в городе, и сейчас как раз думает, где лучше спрятаться, чтобы вернуться домой, когда все закончится и злодеев найдут. Она поблагодарила Лену за все, сказала, что никогда не забудет ее участие. И перед тем, как они попрощались, Самохина услышала, как Света опять заплакала. «Жалко ее», — сказала она Федору. «Как бы она с Сергеем ни жила, плохо или хорошо, но все оборвалось так внезапно и страшно. Теперь надо скрываться, надеясь, что следователи окажутся настоящими профессионалами и сработают, как полагается». «У следствия пока никаких зацепок. Про черный внедорожник им передали, и теперь они наверняка будут просматривать все видеозаписи наружного наблюдения, сделанные в районе той ночью. Попытается установить номер автомобиля. Но если преступники готовились заранее, то номер они могли заменить, чтобы случайные свидетели не опознали машину. Но ни одного свидетеля, насколько мне известно, до сих пор нет. Понятно, что рано или поздно найдется кто-нибудь, видевший что-то. Но вряд ли этот свидетель сможет точно указать приметы убийц. Мы каждый день видим десятки, а то и сотни людей, нам незнакомых. А спроси потом, во что они были одеты и какие у них особые приметы, наверняка не скажем. Так что и нам, и следствию остается только ждать, когда преступники проявят себя». Федор посмотрел на Самохину, словно ожидая от нее каких-то вопросов. А Лена молчала, размышляя. «Я понимаю, что страшно вот так ждать», — произнес он. «Не в этом дело. Просто в разговоре с Лоленковым всплыло название банка, и хотя Света сказала, что Володя Боруздин банкиру не звонил, я попытаюсь по своим связям что-нибудь разузнать». И она набрала номер Труханова. Саша отозвался почти мгновенно. «Как хорошо, что ты мне позвонила!» — произнес он. «Мы в последний раз как-то невнятно расстались. Последняя встреча была скомканной. Я скучаю по тебе, если честно. Все искал предлогу, чтобы с тобой встретиться. Хотелось бы снова заняться с тобой кайтингом, хотя, когда вверх поднимаюсь, у меня внутри все обрывается. Но готов терпеть, лишь бы тебя видеть». Голос его звучал непринужденно и бодро. И говорил он громко. Лена даже подумала, что сидящий рядом Федор слышит весь разговор, а потому встала и вышла в коридор. А Труханов продолжал кричать в трубку. «Давай напрямую! Признаюсь, что с моей женитьбы глупо как-то получилось. Насмотрелся всяких западных фильмов, где не любовь на первом месте, а выгода. Я по наивности рассчитывал, что создаю не то чтобы династический брак, но мне казалось, что деньги к деньгам должны. Потом рассчитывал, что тесть поможет как-то моему продвижению». «Не помог?» «Помогает, если его просить об этом. Но он в Москве постоянно, а я здесь. Потом и он не дурак. Давно понял, что между его дочкой и мною любви нет. Не семейная жизнь, а тягомотина какая-то. Мы, кстати, решили с ней развестись. Вместе уже не живем. Я сказал Алисе, что у меня другая. В смысле, была девушка, которую я любил и продолжаю любить. Ну и она призналась, что иначе представляла семейную жизнь. Наверняка и у нее кто-то...» «Саша, давай как-нибудь в другой раз о твоей личной жизни», — попросила Лена. «У меня тут неприятности». «Тогда я прямо сейчас готов приехать и помочь», — не дал ей договорить бывший возлюбленный. «Ты дома?» «Да, но...» «Я выезжаю», — крикнул Труханов и прервал разговор. Но Лена звонила не для того, чтобы договариваться о встрече, тем более что встречаться с ним вообще не хотелось. Она снова набрала номер Труханова. «Через полчаса я у тебя», — сказал он. Вероятно, он уже находился в машине. Слышался шум мотора и гремела веселая музыка. «Я хотела спросить, тебе не звонили вечером в воскресенье и на неделе со странным предложением что-то приобрести?» «Да мне постоянно звонят разные сумасшедшие с разными предложениями. У кого друг гостиницу в Дубае продает, кто-то векселя банка, Сатандр хочет пристроить, кто-то у себя дома хранит яйцо Фаберже». Вот как раз попыталась объяснить Лена, но Саша не слушал. «Достали уже? Устал отказывать. Знаешь анекдот про еврея, продающего возле банка сосиски? Его спрашивают, банк вам не мешает? А он отвечает, что у него с банком договор. Он не дает кредитов, а банк не продает сосиски. Так же и я. Мне подобной болтовни на работе хватает». И он снова отключил телефон. Перезванивать Самохина не стала. Вернулась к Федору, который сидел в комнате и гладил собаку. «С кем ты разговаривала?» — спросил он. «Со старым приятелем. Он как раз в Евротрасте работает. В банке, про который Лоленков рассказывал». «Банкир?» — поинтересовался Федор. «Да какой он банкир? Просто служащий банка. Ну, не бедный, конечно, и парень неплохой. Симпатичный, предупредительный, воспитанный». «Качества, которых мне не хватает», — признался Федор. «Сейчас нас ничего не связывает. — поспешила оправдаться Лена. «То время, когда я хотела выйти за него замуж, давно прошло». «И правильно сделала, что передумала. От банкиров лучше подальше держаться. Я был с одним знаком. Как-то попросил у него в долг до зарплаты, а он ответил, что не распоряжается кредитами». «Вообще-то Саша сейчас подъедет». Лена замолчала. Обвела взглядом пространство вокруг себя, подумала даже, что стоит позвонить Труханову и убедить его не подниматься к ней, потому что у нее в доме не убрано, или придумать другой предлог. Но, с другой стороны, Саша может и помочь. Наверняка у него в банке есть служба безопасности. Труханов вызовет специалистов, она все им расскажет, а те посоветуют, как вести себя дальше. И, может быть, даже будут ее охранять. Ведь Саша намекал, что неравнодушен к ней до сих пор, а значит, сможет договориться с начальником службы безопасности, а тот и договорится с полицией. Хотя у Федора тоже есть люди, которые помогают. «Я понял», — произнес Федор, поднимаясь из кресла. «Нам с Шариком надо уходить. Напоследок давай поговорим еще вот о чем. Обсудим самое ближайшее будущее, так сказать. Начнем с того, что Евротраст — не такой уж надежный банк. Это, разумеется, к нашему делу не относится». «Федя, если ты слышал часть разговора, то мог неправильно все истолковать». «Я не слушаю чужие разговоры. В конце концов, это твоя жизнь, которая, если честно, мне не безразлична, и потому я прошу у тебя только одного — быть осторожнее. Сейчас не стоит встречаться ни со старыми знакомыми, ни с новыми». «Ты ревнуешь?» — удивилась Лена. «Нет, конечно», — ответил он, но потом вздохнул. «Но вообще да. Я бы остался, но у меня вдруг дела возникли. Надеюсь, что банкир в мое отсутствие тебя не съест. Ведь правда, Шарик?» «Гоф!» — ответил пес. Лена наклонилась и погладила собаку, а потом обняла и поцеловала Федора. «Если честно, то я тебя тоже ревную, потому что ничего не знаю про тебя. Приходи, когда закончишь все дела. Я буду ждать». Труханов пришел с большим букетом алых роз. Поцеловал Самохину в подставленную щеку. «Ты знаешь Владимира Боруздина?» — поинтересовалась Лена. «Я не успел еще через порог перешагнуть, а ты уже сразу к делу. Кто такой Боруздин?» «В нашем банке таких нет». «Он тренер по бодибилдингу в фитнес-клубе. Высокий такой, накачанный. Вспомни, может, встречались где?» «Даже напрягаться не буду. В разные фитнесы не хожу, потому что времени нет, и потом я доволен своей фигурой. А зачем тебе нужен этот человек?» «Зачем тебе вообще этот фитнес? Твоей фигуре позавидует любая тренерша по аэробике». «Он мне не нужен, просто его убили, а с ним еще троих моих друзей». «Как убили? За что?» — удивился Саша. «Давай-ка поподробнее». Они прошли в комнату. Лена хотела начать рассказывать, но вдруг вспомнила все, и у нее перехватило горло. Труханов почувствовал это или увидел страх в ее глазах, шагнул к ней и обнял. «Ну-ну, не бойся», — шепнул он, прижимая Самохину к себе. «Рассказывай, а я помогу. Я для тебя сделаю все. Ты же не чужой мне человек. Может быть, самый близкий и желанный человек. Что тебя так огорчило?» Голос его был мягким, а запах парфюма такой знакомый. Лена успокоилась, отстранилась и начала рассказывать. Причем понимая, что не стоит делиться всем, но не смогла остановиться. Хотела ведь только узнать, кто в банке может заниматься скупкой драгоценных камней, но ее понесло. Решила начать с предыстории и выложила все, что знала. Очевидно, от того, что Саша все-таки ей не посторонний человек, и прежде она делилась с ним куда более важными вещами. Она рассказала про поездку к острову, про сокровища, про то, что потом произошло. Они сидели рядом на диване. Саша слушал, не перебивая, а когда Лена закончила свой рассказ, удивился. «Никогда бы не поверил. Прямо роман Стивенсона какой-то. Но я знаю тебя, вижу твои глаза и не могу усомниться. Страшная история. Очень жаль людей, пострадавших из-за своей жадности. Только при чем тут ты?» Самохина пожала плечами. Саша поднялся с дивана. Он выглядел очень встревоженным. «Выслушай мое предложение, то есть мой совет тебе. Давай вызовем полицию, и ты все расскажешь. А я вызвоню начальника службы безопасности нашего банка, и он поможет. У него в полиции очень крепкие связи на всех уровнях. Кстати, он сейчас в моей машине. Мы с ним ездили на переговоры, и ты как раз позвонила. Сейчас он поднимется, и ты будешь знать, что для тебя все закончилось. Сегодня же будешь спать спокойно. А я останусь у тебя, чтобы оберегать твой сон, а с утра первым делом поеду подавать заявление на развод. Детей у нас с Алисой нет». а потому никаких судебных заседаний. Договорюсь, чтобы развод оформили быстро и без проволочек. Главное, жена не против. Она мне сама предложила. У нее, как оказалось, и в самом деле кто-то есть. А потом мы с тобой поженимся, ведь ты хочешь этого». Лена кивнула, показывая, что поняла его, но получилось так, что она вроде как согласилась выйти замуж. А она не хочет этого. То есть хотела этого, хотела совсем недавно и переживала, что этого не случилось раньше. Саша, конечно, близкий, почти родной человек, она знает его, может угадать настроение по легкому оттенку в голосе. Труханов никогда не злится, всегда спокоен. Он не беден, в конце концов, и, вероятно, любит ее. Почему вероятно? Наверняка любит. Только... только теперь у нее есть Федор. «Я не в том смысле», — попыталась объяснить она. «Просто если у тебя есть своя... то есть банковская служба безопасности...» Саша достал из кармана мобильный. «Погоди», — остановила его Самохина. «Не надо никого звать. Сначала я сама хочу понять и разобраться». «В чем?» — всплеснул руками Труханов. «Тебе грозит опасность. Тебя защитить, кроме меня, некому. К тому же мы же договорились». «О чем?» — не поняла Лена. «То, что ты решил сегодня приехать и переночевать здесь, как когда-то?» Я не ответила согласием. И потом у меня... Она растерялась от его напора. От того, что вдруг расслабилась и все выложила. Она, конечно, хотела что-то рассказать, но только в общих чертах и без подробностей, разумеется. С чего вдруг ее понесло? Труханов смотрел на нее как кролик на удава, и улыбался проникновенно. А потом начал шептать. «Тебе надо уяснить раз и навсегда, что другого мужчины у тебя не будет. Я хочу сказать такого, как я, который любит тебя искренне и бескорыстно. Я признаюсь, что поступил подло по отношению к тебе, не зная даже, зачем я так поступил. Вероятно, не был тогда уверен в своем будущем. Боялся, что не смогу обеспечивать твои занятия спортом, поездки, соревнования, победы, то, без чего ты не можешь существовать. Все это было бы невозможно. И ты стала бы обвинять меня, и справедливо обвинять. Потом бы возненавидела меня, мы бы развелись, а я без тебя не могу жить. Так же, как и ты без своего кайтинга». «Складно заливаешь», — усмехнулась Лена. «Еще совсем недавно я бы поверила». «А что, разве что-то у тебя изменилось? Я-то, по крайней мере, прежний». У него зазвонил телефон. Труханов поднял вверх палец, словно предупреждая Лену о необходимости помолчать во время его разговора. Поднес трубку к уху и ответил на какой-то заданный ему вопрос. А потом начал шептать. «Нет, не в банке. Я понял. Сейчас подъеду». Закончил разговор, посмотрел на Лену. «Жена?» — спросила она. «Какая еще жена?» — скривился он. «Президент банка звонил. Срочно собирает совещание. Кстати, могу поставить вопрос о кредите для тебя. Та реклама у всех еще свежа в памяти». Он убрал телефон в карман и вдруг вспомнил. «Да, я обещал тебе привезти некоторую сумму. Но, честно говоря, сегодня спонтанно к тебе заскочил. Не успел денег с карты снять. Денек потерпишь? Или все-таки вечером сегодня...» «Тебя ждут на совещание», — напомнила Самохина. Труханов подошел, приблизился вплотную и наклонился, чтобы поцеловать ее на прощание. Но девушка отстранилась, и он чмокнул воздух. «Какая ты все же...» — рассмеялся Саша и поспешил к выходу. Лена очень злилась на себя, что оказалась такой разговорчивой, и что дала ему повод надеяться на то, что можно так запросто к ней приехать, в любой момент и остаться. Труханов обаятелен, убедителен, не глуп. Этого у него не отнять. Она все это знала, старалась быть настороже, и все же поддалась его напору. Саша закончил психологически и часто говорил, что образование немало помогло ему в жизни. Может, он изучал гипноз? Скорее всего, так оно и было. Иначе с чего вдруг она выложила ему все? Лена подумала так и разозлилась еще сильнее. Букет алых роз лежал на столе. Самохина взяла его, подошла к окну, открыла створки, посмотрела вниз. Увидела, как из подъезда быстро вышел Труханов, сел в поджидающий его сверкающий полировкой «Мерседес», захлопнул дверь, машина тут же тронулась с места. Окно отворилось, и букет алых роз полетел вниз на мостовую. Тут же из-за угла газанул не очень чистый УАЗик, из заднего окна которого высовывалась огромная голова лохматой собаки.